смеяться. При свете звезд Кэт были видны его глаза, полные слез. «Глупости», — сердито сказала девочка. «Это нельзя сейчас, потому что мы дети, и нас все мучат. А вот скоро мы вырастем и не позволим распоряжаться нами. Не огорчайся, Джон, прошу тебя, а то и я заплачу». Она легонько подпрыгнула, и Джон почувствовал, как будто птичка клюнула его в щеку. «О, Кэт, ты мой последний бокал шампанского!» — прошептал Джон, потому что в эту торжественную минуту своей жизни он не мог придумать ничего лучшего. Концерт «Черного Каруза». Сам владелец помещения Бен Майнард называл его танцевальным клубом «Колорадо». Но жители Стоунпойнта знали его больше под именем «Вертеп старого Майнарда». Это было огромное деревянное сараеобразное строение со скамьями и стойкой для напитков, которая могла после некоторых переделок превратиться в сценические подмостки. Неизвестно, какими доводами подействовал Джон Майнард на отца, но факт оставался фактом. Старик сам позвонил по телефону Джорджу Монтье, сказал, что охотно предоставит зал под концерт Джеймса Робинсона и даже берет на себя все издержки по переделкам и украшению Колорадо для выступления такой знаменитости. В завершение любезности он брался доставить откуда-то самый лучший концертный рояль для аккомпанемента. Джордж Монтье решил быть до конца честным. «А вы не боитесь, старина, что у вас будут неприятности из-за Джима?» — напрямик спросил он Майнарда. «Босс и его компания точат зубы на Робинсона за конгресс и многое другое. Может быть, Робинсон захочет спеть кое-что, не предусмотренное в программе?» Бен Майнард пробормотал в трубку, что все, кто понимает хоть что-нибудь на свете, должны помогать друг другу. «И потом у меня уже были какие-то типы, — добавил он. — Чем только они меня не стращали, да я не из пугливых. Сказал им, что помещение принадлежит мне, и я даю его кому хочу, и в заключение предложил им убраться из моего дома. У меня сынок очень сердитый оказался». В голосе Майнарда послышался смех. «Я думал, он у меня совсем безо всякого темперамента и ничем не интересуется. А тут вдруг он начал так наступать на этих молодчиков, что я его еле-еле утихомирю. Ну, мое дело было предупредить вас, Бен», — сказал Монтье. «А поступили вы благородно и смело, и я от имени Джима Робинсона и всех наших приношу вам благодарность. Окей, дружище, только чтобы мне и моему сынку были хорошие билеты. Об этом можете не беспокоиться», — сказал Джордж. Стоунпойнт гудел и ходил ходуном, как огромная ткацкая фабрика. С тех пор, как Бен Майнард, известный в городе владелец зала «Колорадо», развесил всюду афиши, извещающие, что в ближайшее воскресенье мировой певец Джеймс Робинсон выступит в Колорадо для беднейшего населения города, во всех домах, от лачуг горчичного рая до палат на Парк-авеню, разговоры вертелись вокруг этого концерта. На концерт мечтали попасть решительно все. Даже элегантнейшие представительницы 13 семейств мучили своих мужей и братьев бесконечными требованиями во что бы то ни стало раздобыть билеты на выступление знаменитого негра. Как будет приятно зимой в Нью-Йорке похвастаться перед приятельницей, уронить как бы невзначай. «Мне так повезло нынешней весной, милочка. К нам в город приехал сам Робинсон, и я слышала его». И с наслаждением увидеть, как позеленеет от зависти великосветская подружка. Было известно, что певец поручил раздачу билетов безработным, какому-то уволенному из школы учителю-вольнодумцу и своим негритянским друзьям. Все это расценивалось как открытый вызов хозяевам города и очень раздражало мужских представителей 13 семейств. Они всячески отговаривали своих дам от поездки на концерт, бог знает куда, на восточную окраину, где будет бог знает кто, сплошная черни, голь и негры. Сам большой босс очень косо смотрит на все это. И неизвестно еще, во что выльется этот концерт. Говорят, что этот негр — красный агитатор, А если это так, то наши люди не потерпят этого. И, конечно, разразится скандал и свалка, и потому будет лучше, дорогая, если ты в этот вечер...